перевести Джаггернаута в крейсерское положение. Краб начал неторопливо подниматься с земли, вставая в полный рост. Есть стабилизация в пространстве. Ходовая часть готова к движению. Начать движение. Механоид медленно поднял одну ногу, перемещая его вперед. С грохотом лапа вошла в землю, подняв клубы пыли и осколков. Через мгновение корпус подался вперед, перенося вес на шагнувшую конечность. «Смотри-ка, и правда двигается», — вполголоса прокомментировала Мисата. «Должно быть, они уже гордятся. Устойчивость в норме. Ходовая часть в норме. Вас понял. Следующая стадия. Начать выдвижение на огневую позицию. Начало подниматься вторая конечность. Ну что за убожество?» Пробурчала под нос Акаги, отворачиваясь в сторону и недолго думая, тоже отправилась к стене. «Скорость не идет ни в какое сравнение с Евой», — озабоченно произнес Макота, поправляя очки. «Маневренность ужасна. Судя по вмятинам на бетоне, проходимость тоже под большим вопросом. Устойчивость сложно судить, но эти суставы не вызывают доверия. Кстати», — резко оживился Аба, — «а ведь эта штука совершенно беззащитна против своего же главного орудия. Да и обычные крупнокалиберные артиллерийские системы разнесут его без всяких проблем. И построить их намного дешевле», — с полуслова понял мысль Хьюга. «Может, и нам обзавестись парочкой электромагнитных пушек?» — повернулся он к командованию. «И под Еву их тоже, наверное, можно подогнать». «Мысль неплохая», — ответила Акаги. «Майя, вроде бы кто-то у нас уже занимался этим направлением». «А, да-да, уже создан прототип, но он маломощный и там проблемы с источником энергии, но я...» «Вернемся, посмотрю», — равнодушно перебила доктор, даже этого не заметив, и повернулась к экрану. «Может, еще и нет смысла возиться. Можно сказать, Асар, спасибо за бесплатное проведение практических испытаний». Между тем механоид, весь окутанный облаками пыли, в своей неторопливой манере одолел уже пару километров и вышел на позицию для ведения огня. Остановился, глубоко вбив в землю лапы, и немного довернул корпус. Тест систем бортового вооружения. Тест успешно пройден. Джаггернаут готов к ведению стрельбы. «Леди и джентльмены», — торжественно произнес Дерек, — «а теперь мы продемонстрируем всю мощь нашего боевого комплекса». На экранах появилось укрупненное изображение робота и группы полуразрушенных высотных зданий. Расстояние до целей – 3 километра. Ракурс съемки изменился, показывая Джаггернаут сверху. Короткая команда оператора и два сигарообразных контейнера на корме робота откинули крышки, демонстрируя в камеру пакеты из дюжины направляющих для тяжелых ракет. «Системе Prime, режим дальней атаки. Есть. Открыть огонь». Из задней части контейнеров вырвались длинные языки дыма и пламени, после чего две ракеты стартовали к цели. Через пару секунд несчастные высотки и близлежащую к ним местность накрыло частой сеткой небольших взрывов. Пламя еще не успело опасть, а к цели уже ушла следующая пара. Процесс избиения гражданских объектов продолжался около минуты, за поднявшимися облаками бетонной пыли мало что было видно, однако сомнительно, чтобы у кого-то из присутствующих возникли сомнения в результате. И верно, когда пыль осела, нашим взглядом предстала картина искореженных металлических конструкций, лишь кое-где прикрытых, не иначе как чудом, уцелевшими кляксами бетона. В целом, это было даже красиво, той самой особой красотой качественного уничтожения. Однако, картину несколько портил тот факт, что от гражданских зданий как-то сложно ожидать стойкости при ракетном обстреле. «Цели поражены», — сосредоточенно доложил один из операторов. «Приступить к следующему этапу», — сияя словно начищенный унитаз, скомандовал Вилсон. «Есть». На одном из экранов появилось изображение окруженного руинами практически полностью разрушенного приземистого административного здания. Расстояние до цели – 21 километр. Огонь. Джаггернаут вновь выстрелил. На этот раз одиночная и явно более серьезной игрушкой, так как язык дыма и пламени от выхлопа достиг земли, разметав бетонное крошево вокруг робота и окутав его густым облаком пыли. Не дожидаясь, пока она осядет и станут известны результаты стрельбы, Йота неторопливо зашагал вперед, на ходу захлопывая крышки ракетных контейнеров. Изображение механоида сместилось в сторону, а на передний план вынесли картину с целью. Несколько секунд ничего не происходило, но вот в воздухе промелькнула стремительная тень, и все исчезло в облаке мощнейшего взрыва. Камера ощутимо дрогнула, и на экране пошли сплошные помехи. Спустя несколько секунд изображение восстановилось, и стало видно, что от здания мишени практически ничего не осталось, только лишь груда развалин и глубокая дымящаяся воронка. «Цель поражена», — приступить к следующей стадии, начать выдвижение к позиции в квадрате номер 7, есть. Через пару минут Джак Гернаут доковылял до площадки основательно изрытой траншеями и, так сказать, живописно присыпанной разбитой военной техникой. Танки, бронетранспортеры, какие-то совсем уж убитые и почерневшие остовы непонятного происхождения, и поверх этого заметно выделяющиеся на общем фоне свежие бронеплиты, кое-где даже покрашенные для имитации тяжелых полевых укреплений. Перевести систему Prime в режим выжженной земли. Есть. Корпус Джак Гернаута буквально вспыхнул, а через мгновение его примеру последовал и весь покрытый техникой полигон. Пол слегка тряхнул от первого залпа, а дальше началось мягкое дрожание от далеких разрывов. Механоид открыл огонь из всех стволов и, похоже, задействовал не меньше трети ракетного вооружения. Изображение с камер то и дело заволакивали клубы пыли и дыма, но за ними можно было разобрать, как плюются огнем клешни манипуляторы, как из-под брюха робота одна за другой стартуют ракеты, как выбрасывают в небо свои подарки установленные по всему корпусу гранатометы, траншеи, бронетехника, укрепления, все это было накрыто в момент и теперь тщательно мешалось с землей. Пытаться оценить боевые качества, грамотность тактической позиции, потенциал и эффективность я даже не пытался, просто наслаждаясь зрелищем. Благо, сценарий показательного спектакля господа ОСШники рассчитали великолепно и экшен крепко держал внимание зрителя. Позубоскалить же и разобрать все с лупой можно и потом. Громыхнул главный калибр робота, турбины под брюхом на миг остановились, и Джак Гернаут слегка просел вниз, но почти сразу же начал выпрямляться. Нда срано похвалил, энергии на все сразу, видно, у крабика не хватает, а ребята это не учли, в результате почти конфуз, но профессионалы рекламы, есть профессионалы и справились они быстро, мигом переключив внимание публики на новое зрелище. Начать обстрел Джак Гернаута. Есть. Механоид все так же продолжал поливать полигон огнем и сталью, а зрители после громкой команды замерли в предвкушении, благо картинка опять сменилась на более удачный ракурс, отображая теперь исключительно робота. Бледный хлопок около одной из опор и огромное тело резко окуталось множеством разрывов. Однако, свалить гиганта первым натиском не получилось и через неразличимую миллисекунду началось противодействие. Хотя скорее оно началось даже раньше, на этапе подлета, но картинка на экране порождала именно первое впечатление. В принципе, из картинки вообще мало что было понятно, в первую очередь потому, что механоид как стрелял из всех стволов, так и продолжал стрелять, создавая впечатление, что ему вообще плевать на обстрел себя любимого и он по-прежнему занят своим делом. Честно говоря, это действительно немного напоминало действие от поля, но лишь на первый взгляд. Реально же, цели и направления стрельбы кардинально изменились. В первую очередь, гранатометы начали засыпать воздух новыми гостинцами, которые, взрываясь, выпускали наружу плотные облака высокоскоростной картечи, которая, видимо, предназначалась для сбивания снарядов еще на подлете. Тем же самым занимались и другие орудия, вплоть до пулеметов. И, наконец, корпус робота, очень синхронно и оперативно, стало заволакивать плотной дымовой завесой, в которой иногда виднелись короткие отблески какой-то металлической взвеси. Не прошло и минуты, а Джак Гернаут полностью скрылся с наших глаз. Прекратился обстрел без громко озвученных команд, а через несколько секунд робот и сам вышел из дымного облака и ОСШники не преминули покрасоваться и показать его с нескольких разных ракурсов. Понять их вполне можно, массированный обстрел не принес никаких видимых результатов, механоид был совершенно целым, за исключением слегка помятого внешнего слоя брони, да и тот с пары ракурсов выглядел скорее как поцарапанный осколками, а не покореженный и разбитый. Впрочем, если искать целенаправленно и с нормальным приближением, наверняка можно было найти и второй вариант, но этим, по понятным причинам, выступающая сторона себя утруждать не стала. И тут, неожиданно одна из лап замерла словно бы в неподвижности. Судя по напрягшимся лицам отспешников, этого не было в программе, но они достаточно быстро сориентировались. Имитация выхода из строя одного из ступоходов. Левая центральная лапа краба рухнула на землю, отстреленная в районе крепления к поворотной платформе. Мисата не преминула многозначительно хмыкнуть, но, надо отдать ей должное, скромно, чисто для нашей группы, запустить беспилотники, начать имитацию воздушной атаки Джак Гернаута. На одном из экранов появились полдюжины армейских грузовиков, в кузовах которых стояли направляющие для запуска небольших автоматических разведчиков. полыхнуло пламя заработавших стартовых ускорителей, и ПЛА один за другим стартовали со своих носителей и, включив маршевые двигатели, устремились куда-то вдаль. В этот момент давно уничтоживший все мишени Джаггернаут остановился на месте, и из-за его спины вертикально стартовали две пары зенитных ракет, разлетевшиеся во все стороны. На экране предупредительно отобразились силуэты беспилотников, через мгновение вспыхнувшие четырьмя огненными цветками на фоне неба. Однако взлетали ПЛА в количестве 6 штук, а ракет было всего 4, а потому спектакль продолжался. Механоид довернул корпус, присел, согнув лапы в коленных суставах, и в тот же миг ожили оба вулкана, установленные по бокам его корпуса. Порыскав несколько секунд из стороны в сторону блоками своих стволов, они замерли в положении захвата цели и выплюнули длинные языки пламени. На экране тут же появились кадры двух воздушных взрывов. «Все ПЛА успешно поражены», — бодро отрапортовал оператор. «Интересно, в этом месте положено падать в обморок», — вполголоса пробурчала себе под нос Кацураги, тут же словив, вроде как, осуждающий взгляд Фуюцуки. Не уверен, ибо в глазах заслуженного профессора плясали те еще бесенята, но, видать, должность обязывала. Впрочем, Мисата в своем мнении была не одинока. Большинство сидящих в зале, конечно, впечатлились, все-таки демонстрация и впрямь была очень красочной и динамичной, но помимо чиновников, ученых и еще не пойми кого, тут были и кадровые военные, лица которых общие восторги как-то не разделяли. Скепсис был, внимательность тоже, даже заинтересованность мелькала, но откровенного восторга товарищи офицеры не выказывали, ну за исключением работавших в АКР, разумеется. Вот так-то, леди и джентльмены, весело развел руками Вилсон, вновь выходя на импровизированную трибуну. Думаю, теперь никаких сомнений в эффективности Джаггернаута не осталось. Это действительно очень мощная и боеспособная машина. Ацпшник как бы невзначай скользнул взглядом по залу, на несколько секунд задержавшись на нашем представительстве, вполне приемлемой стоимости, позволяющей при должном финансировании запустить йод Алани серии не менее чем в 10 единиц. Акаги неопределенно хмыкнула, в полоборота глядя на экран с замершим роботом. Мисата была более эмоциональна и не удержалась от покровительственной ухмылки в сторону Дерка. Догадаться о мыслях девушки было несложно, серия Евангелионов уже сейчас насчитывает 3 рабочих образца и еще несколько находится на конечных стадиях постройки, то есть в мире уже есть отработанные технологии и налаженное производство. Вариант «дайте нам денег и мы, когда-нибудь, построим вам серию таких же игрушек», только от нового производителя, на этом фоне смотрится откровенно блекло, особенно в разрезе очень многозначительной фразы «при достаточном финансировании». Впрочем, любители нагреть руки есть везде, не сомневаюсь даже, что у данной конкретной корпорации есть и весьма солидное лобби в кулуарах АН, так что все может быть. А возможности своего рельсотрона они так, в полной мере, и не продемонстрировали, сверкнув очками, заметил Хьюго, отворачиваясь от начавшего радушно отвечать на вопросы менеджера по продажам, в которого резко превратился Дерек Вилсон, ну или вернулся в изначальное состояние, кто его знает. «Да здесь и целей для него не было», — ответила Мисата, — «все эти домики, бетонные блоки, игрушечные налеты авиации несерьезно. Артиллерийский обстрел был вполне натуральным», — аккуратно возразила Эба. «Согласна, но сколько им стоила защита от него? Точно за калибр не скажу, но по-моему стреляли чем-то вроде 100. Стоп, чего это с ними?» Проследив за взглядом девушки, мы увидели командный пункт отспешников, и что-то там было явно не так. Лица операторов выражали крайнюю степень озадаченности пополам с озабоченностью, и смотрели они попеременно на главный экран в конце зала и на свои панели управления. На главном экране Джаггернаут неторопливо куда-то двигался, что начал делать около минуты назад, но судя по лицам его создателей, где начинал проглядывать уже натуральный страх, эта картина совсем не соответствовала той, что показывали им родные мониторы. Несколько человек начали суетиться, что-то торопливо и даже остервенело набивая на клавиатуре, но судя по всему ничего у них не получалось. Как там говорил один маленький седой гоблин, темная сторона силы скрывает все, предвидеть невозможно наше будущее. Короче, здравствуй, канон. Тем временем, Дерек Вилсон тоже заметил нездоровое шевеление за спиной и даже начал разворачиваться, но как раз в этот момент Джаггернаут решил начать буянить. Собственно, в первый момент ничего страшного не происходило, просто пулеметные и зенитные турели механоида начали двигаться, на это бы даже не обратили внимания, Кабы в следующий миг робот не окутался вспышками выстрелов и вместо кадров с места события экран стал демонстрировать рябь сплошных помех. Вот тут основная часть зрителей и заметила сбледнувшие лица ассошников, а завершающий штрих картине добавил мощный удар по ногам и глухой звук близкого взрыва. Свет в помещении мигнул и погас, истошно взвыли сирены, народ массово повалился с ног, наполняя помещение удивленно злыми чертыханиями. Наша делегация тоже не полностью удержалась на ногах. Мисата и Рицука, подпирающие стену, устояли. Я, чисто рефлекторно, присел, принимая более устойчивое положение. Макото, помахав руками, поймал равновесие и так. А вот Фуюцуки не повезло, акробатика не та дисциплина, что хорошо дается в его возрасте. Ну и Майя с Шигеру слегка подмели пол коленями и руками. Пару секунд спустя начали загораться красные лампы аварийного освещения и люди, отошедшие от сиюминутного шока, стали выражаться куда более осознанно и изобретательно, так что бункер наполнился отборнейшим матом на паре десятков языков сразу. Майор Кацураги Мисата, тоже место и время. Прошу, сохраняйте спокойствие. Перекрывая общий гвалт, прокричал ведущий презентации Атасар. Ситуация находится под нашим полным контролем. «Хрен Алхисова, она у нас под контролем», — рявкнул в ответ поднимающийся с корточек мужик в русской военной форме с погонами полковника. «Какого, бле, хуя, это млеет шмалит по бункеру? Сэр, пожалуйста, успокойтесь, произошла всего лишь маленькая техническая накладка». В груди у главы оперативного отдела словно бочка с бензином вспыхнула, до того захотелось взять придурка за волосы и, приложив мордой о стол, уточнить, что тогда большая, но в этот момент бункер вновь содрогнулся от близкого удара, а следом еще и еще. Пол начал ощутимо дрожать, что очень не понравилось шпилькам на парадных туфлях, сверху посыпалась пыль, кто-то вновь повалился с ног и девушка поспешила присесть, судорожно нашаривая руками опору. Дэджей нанес удар ракетами с кассетными боеголовками. В панике выкрикнул один из осрешных операторов. «Этот бункер вообще рассчитан на подобный обстрел?» Зло вопросил в пространство Эба, на корточках подбираясь к стене и прикрывая голову руками. «Сомневаюсь», перекрывая гул, процедила в ответ Мисата, «это же, мать ее, элитная выставка». По ушам ударил резкий грохот, отдернувшийся пол все-таки выскочил из-под ног, устремляясь к лицу. В последний момент Кацураги успела подставить руки, обдирая бетон кожу с ладоней. Сверху сыпалось уже крошево и куски штукатурки, раздались крики боли. Матерясь про себя на чертовы шпильки, девушка начала подниматься и в этот момент, в метрах десяти от делегации нерв, вниз начала падать часть осветительных плафонов. Предостерегающие крики, мельтешение, люди стоящие под ударом успели отбежать, но ударив о пол, люстра брызнула в стороны кусками стекла, и в следующий момент, что-то закрыло Кацураги обзор, все стихло, но лишь на миг. Ибо в следующий, тишину разрезал мощный голос того русского полковника. «Выкиньте своего гребаного робота нахуй, он вам не нужен, вы дебилы, дебилам нельзя управлять роботами». В поддержку данной мысли начали раздаваться и другие крики, в том числе и состоящие из чистейшего мата на английском языке. Но все это прошло почти не задев сознание Мисата. Карие глаза девушки были прикованы к зависшей напротив ее лица руке. Руке с золотыми на черном манжетами оперативного отдела и капельком крови, медленно падающим с нее на пол. Синдзи, с трудом протолкнулся воздух, через сдавленное спазмом горло. «Все в порядке», парень невозмутимо убрал руку и, осмотрев вошедший в нее, в районе лучевой кости, кусок стекла, сантиметров 10 шириной, спокойно повернулся к Майе. «У нас есть что-нибудь вроде пластыря или бинтов?» «НН нет», сидящая на полу, на разъехавшихся ногах, девушка словно загипнотизированная уставилась на рану. «Так и думал», лейтенант опустил руку, не выказывая ни малейшего дискомфорта, «схожу к охране, у них должна быть аптечка». «Стой!» В голове Мисата гулко отдавались удары сердца, а перед глазами застыла картина летящего в лицо осколка. Но для истерик с переживаниями сейчас было далеко не то место и время, так что мысленно послав к дьяволу шок и испуг, девушка занялась делом. «С ума сошел, давай сюда, у них сейчас и без тебя на аптечку очередь выстроится». Синдзи окинул взглядом зал, где то тут, то там виднелись злые лица чертыхающихся людей с красными пятнами на одежде и без слов протянул руку. «Так, майор встала, будет немного больно, не дергайся, угу». Кровь уже насквозь пропитала рукав, нужно было срочно перевязывать, но сперва вынуть осколок. Мысленно вздохнув, Кацураги взялась за стеклянные края и резко дернула. Осколок вышел легко, это было хорошо, а вот то, что следом весело брызнула кровь, совсем наоборот. «Черт, снимай быстро китель, даже если это артериальная кровь», — начал говорить парень, расстегивая здоровой рукой воротник, что сомнительно, «у меня все равно есть пара минут, не паникуй, поговори еще у меня, фаталист чертов», скорее маскируя свои эмоции, чем реально злясь, прикрикнула Мисата. «Рану нужно промыть, Рицука, у тебя вроде бы была минералка в сумочке». «Да, сейчас», еще до окончания фразы, произнесла доктор, снимая с плеча сумочку, «давай сюда руку». Бункер больше не обстреливался, но в зале царил полный бедлам. Хоть публика тут подобралась в основном серьезная, раны и ушибы успели получить многие, а времени с момента обстрела прошло слишком мало для успокоения нервов. В воздухе разносились проклятия и крики, несколько военных и гражданских чинов дружно наезжали на представителей АСР, требуя одновременно и объяснения и решения проблемы, другие занимались приведением себя в порядок и оказанием первой помощи. С перевязкой Синдзи закончили быстро, парень сам рывком сорвал рукав с пострадавшей конечности и после промывки раны от возможных осколков стекла, Мисата от души затянула ему руку импровизированным бинтом. Несколько царапин получила и Макота, но несерьезных. Заместитель командующего отделался несколькими ушибами, то же самое было с Майей, а из-за стен то и дело продолжали доноситься отдаленные взрывы. Прототип движется к периметру базы, перекрыл стоящий гвалт один из операторов АСР, начать эвакуацию, всему персоналу покинуть казармы и административные здания, услышала Мисата злой голос со стороны одного из выходов, а переведя туда взгляд заметила и его обладателя, генерала Каула, невысокого черноволосого офицера в американской военной форме, также являющегося начальником базы, с которым не так давно у их делегации был не самый приятный разговор. Впрочем, если в момент знакомства с представителями нерв Каул был лишь слегка раздражен, то сейчас он был в натуральной ярости, о чем ярко свидетельствовала прилившая к лицу кровь, ходящие на скулах желваки и уже пулей мчащийся к выходу адъютант. «Мне плевать на ваши объяснения», — генерал повернулся к представителям АСР, — «остановите эту штуку. У меня здесь только гражданских специалистов 1500, мать вашу, из 13 стран. Я вас», — мужчина сжал зубы, явно с большим трудом подавляя рвущиеся с языка угрозы. «Мы пытаемся, но боюсь», — замямлил Вилсон. «Что? Система Прайм?» Асашник сглотнул. «Система управления прототипа дала сбой и перешла в боевой режим и, повинуясь заложенным программам, сменила все коды управления и заблокировала обратную связь. Вы что, создали кусок дерьма, который может в любой момент выйти из-под контроля?» Медленно, с угрозой в голосе, процедил генерал. «Автономный режим был разработан на самый крайний случай, и в обычных условиях его активация невозможна. Тогда как вы объясните это?» Не выдержав, включилась в разговор Мисата, тыкая пальцем в потрескавшийся потолок. «Мы не знаем», — опустил плечи Дерек. «Етала не был запрограммирован на самые разнообразные внештатные ситуации, этого не должно было случиться. Но это случилось, и не подумала отступать Кацураги. И перед нами сейчас реальная опасность гибели гражданского населения. Почему он вообще нас атакует? Дело в том, что вы пытались отключить его», рядом встала хмурая Акаги, не столько спрашивая, сколько утверждая. «Разумеется», даже с некоторым оскорблением в голосе ответил Дерек. «Как только это было экстренное отключение», припечатал подруга, буквально прожигая взглядом осашника, «вы пытались активировать что-то вроде системы самоликвидации или отстрела каких-либо отдельных частей механоида?» «Да, подобные меры экстренной остановки были применены к Джаггернауту», нехотя признал Вилсон, обреченно опустив голову. «Ну и чего тогда удивляться?» С самым невозмутимым видом изрек Фуюцки, даже не глядя в сторону трибуны и отряхивая рукав. «Вы же на него фактически напали, вот он записал вас в список врагов, и нас заодно. Я правильно понял, что вы не можете вообще ничего сделать», вернул к себе внимание генерал Каул. «Нет», честно признал Вилсон, «мы перепробовали уже все возможные варианты, и на этом дерьме стоит ядерный реактор, который загадит мне весь город и окрестности при повреждении». В голосе офицера ясно читалось, что он недалек от того, чтобы лично придушить всю делегацию АСР, или отдать приказ о немедленном расстреле. Асашник промолчал, что, однако, было красноречивее всяких слов. «Быстро организовать связь с Токио-2», резко развернулся генерал к ближайшим подчиненным, Министерство внутренних дел, генерал Минда, и ускорить эвакуацию. «Сэр», — заикнулся неизвестный Мисато полковник, — «этот, знаю», — оборвал его Каул. «Вы», — резкий взгляд на осашников, — «эта штука считает данный бункер уничтоженным, мы не зная», — генерал громко выругался, заглушая конец фразы. «Из бункера никому не выходить», — рявкнул он в толпу и быстро зашагал к одному из терминалов. «Связь, быстро. Мисато, у тебя телефон с собой, а, девушка, в чьих мыслях крутились варианты авиаударов по взбесившейся жестянке?» Картины пуска ракет с военных кораблей в порту и попытки припомнить возможности местного гарнизона, непонимающе обернулась на голос. Источником голоса оказался Синдзи, провожающий спину генерала нечитаемым взглядом. «Нету, я сдала при входе». Взгляд парня на миг расфокусировался, словно бы он что-то припоминал. «Понятно, а что?» «Да так», задумался. «Неважно», голос лейтенанта был все так же равнодушно спокоен, хотя разодранная рука просто обязана была доставлять неприятности, что не могло не отобразиться на голосе и движениях подростка. Вот только ему об этом, кажется, сообщить забыли. Так, Мисато нутром почувствовала какой-то подвох, в конце концов, она уже давно и даже очень близко знала этого синеглазого парня. «Колись, что ты задумал?» девушку оглядели с легким сомнением, но отступать она не собиралась, и Синдзи это, похоже, тоже понял. «Я хотел позвонить Рей, попрощаться», — Икари-младший поднял глаза к потолку, но потом понял, что идея глупая. «Мне даже немного стыдно». Майя сбоку громко закашлялась, а Шигеру с Макото ошарашенно выпучили глаза. «Еще бы, такими вещами не шутит». «О чем ты?» Парень слегка поднял брови, кажется, действительно удивившись. «Просто сигнал вряд ли пробьется из бункера, а даже если и пробьется, то этот краб его тут же засечет и отработает как по цели. Сейчас же, еще есть шанс, что он считает нас уничтоженными. Рисковать нет смысла». «Ты», — девушка прикрыла глаза, не в силах подобрать слов, и даже не заметив, что буквально несколько секунд назад терзавшие ее мысли о радиоактивном заражении местности, в результате уничтожения робота, или гибели людей на базе от его действий, куда-то незаметно исчезли. «В этом смысле, конечно», — даже с некоторым удивлением подтвердил лейтенант, как бы говоря, а как еще можно? То есть его не смущает ни перспектива скорой гибели, ни то, как это все выглядит со стороны. Ну конечно, это же Синдзи. Его волнует только рационально-технический аспект, о чем я вообще думаю. Ох, к лицу девушки сама собой прижалась ладонь. «Мне нужен отпуск. Сперва нам бы не помешало выжить», — недовольно напомнила о своем присутствии Акаги, бросая хмурые взгляды на потолок. «Ну от нас тут пока ничего не зависит», — включился в разговор Фуюцуки. «Только что произошедший инцидент, делегация Нерв, видимо, негласно решила не комментировать. Боюсь, пока в Токио 2 будут перекладывать друг на друга ответственность, что-то делать местными силами будет уже поздно». Мисато закусила губу и проследила за взглядом заместителя командующего, направленным в дальний конец зала, где Каул общался с кем-то по телефону, установленному на одном из терминалов. По лицу генерала было видно, что ничего хорошего он пока не услышал, и это было очень плохо. Потеря полигона — это неприятно, но терпимо, но радиоактивное заражение в порту, или еще хуже, за границами карантинной зоны Старого Токио, станет катастрофой. Но столичные чинуши этого, похоже, не понимали, или как обычно надеялись, что все решится само собой. Внезапная мысль заставила Кацураги похолодеть. «Мы должны срочно вмешаться». «Каким образом?» — удивленно глянула на нее подруга. «Не знаю, но эти придурки, похоже, вот-вот решат подождать, пока жестянка сама не остановится, да еще приплетут что-нибудь вроде не поддавать фу, не провоцировать агрессию». Сердце неистово колотилось, а в очередной раз скривившийся начальник базы только усилил ощущение собственной правоты. Мысли в голове бешено скакали, но главное чувство твердело с каждой секундой. Ни один столичный чиновник не пойдет на то, чтобы, фактически, лично отдать приказ об увеличении зараженных радиацией территорий, только не в Японии. Пожертвовать ради недопущения этого 2-3 тысячами гражданских и военных, да легко. Разве сравнится перспектива стать политическим трупом с потребностью разок принести соболезнования на публику и подарить какие-то посмертные висюльки? И запретят вмешиваться силам самообороны, — мгновенно все поняла Рицука. Ни авиация, ни флот не помогут, а без них у местного гарнизона нет шансов. Нас запишут в неизбежные потери, выживем, хорошо, нет, пропоют дифирамбы мученикам и забудут, Девушка достала из сумочки пачку сигарет и зажигалку. В принципе, идея вполне рабочая, без явных целей эта штука может и перейти в режим ожидания, но, долгая затяжка. Ты права, нужно срочно вмешиваться. У вас есть идеи, доктор? Сдержанно поинтересовался Фуюцуки. Да, блондинка стрельнула глазами в сторону Синдзи, который уже достал свой планшет и что-то читал, и повернулась к замкому, задействовать Евангелион. Мы сможем его активировать, капсула внутри, все системы работают, если сможем доставить пилота, проблем не возникнет. Хорошо, майор, Мисата растерянно моргнула, глядя на перевязанную руку парня. Нет, я не возражаю, на миг в груди кольнуло желанием проявить заботу и напомнить о ранении пилота, но девушка себя одернула. Рану все и без нее видели, не слепые, использование Евы решением было верным и, возможно, единственным. А состояние пилота при таких ставках никого не волнует. Да и сам Синдзи не цыпленок, нуждающийся в курином кудахтанье над собой, он и не такое, не моргнув глазом, переносил. Последняя мысль неожиданно заставила девушку ощутить толику гордости и удовольствия, а также всколыхнула некоторые воспоминания. «Синдзи-кун, ты сможешь пилотировать?» — уточнила, между тем, Акаги. «Да», — лаконично ответил тот, не отрывая взгляда от экрана. «А, что ж, не будем терять время», прервал реплику девушки Фуюцуки. «Майор, доктор, мне может понадобиться ваша помощь при разговоре с генералом». «Лейтенант, вы тоже с нами?» Синдзи молча кивнул. Несколько минут спустя, тот, кто в данном мире, носит имя Синдзи-кари. Я стоял в сторонке, краем уха слушая перепалку командования. Хотя, скорее тут уместна терминология. Военный совет в нервной обстановке, так как генерал Каул с предложением Фуюцуки согласился почти сразу, как раз и разговор с очередной столичной шишкой, которая в истеричных тонах категорически запретила привлечение сил самообороны и флота, пришелся, что называется, в жилу. Вот и не верь после этого в экстрасенсов, ведь шпарил так, словно за Мисата Сакаги конспектировал, аж трубка от экспресси звенела. В общем, сейчас люди перешли уже к обсуждению конкретных деталей. Хотя генералу явно не особо нравилась идея выпускать к себе на полигон еще одного гигантского робота, но тот факт, что он и робот уже неоднократно использовался в реальных боевых условиях и делал это более чем успешно, с риском мужика несколько примерял. Должное надо отдать и Фуюцуки, они с Акаги как по нотам разыграли целый спектакль, завершающим аккордом которого был звонок Гинда и лаконичный доклад о ситуации под прицелом десятков глаз и ушей. Разумеется, и предложение по Еве было высказано и, само собой, получило высочайшее одобрение. Почему спектакль? Да потому что боевые роботы сами по себе с ума не сходят. Даже не имея представления о сериале, догадаться о диверсии задача на долю секунды для любого компетентного специалиста СБ, как недавно верно заметил Вилсон. У сбоев компьютеров всегда есть причина, имя которой – человеческий фактор. Не знаю точно, каковы вычислительные мощности маги, но подозреваю, более чем достаточные, чтобы найти лазейку и взломать управляющую программу штатовского краба. Впрочем, метод диверсии несущественен, лишь бы доказать не смогли, а меня с миром вполне примиряет и факт прекращения обстрела бункера. Право слова, не дура же Акаги, чтобы самой подставляться. Просчитать прочность конструкции, огневую мощь робота, ну и вычесть результаты, после чего чуть сдвинуть планочку в программе и наслаждаться безопасностью уничтоженной цели. Ничего сложного. Лейтенант Вилсон, едва формальности с начальством дальним и местным были улажены, коршуном зыркнула на осашника Акаги, где конкретно находится реактор в вашем роботе. В кормовой части корпуса, смиренно ответил мужик, с лица которого уже можно было писать обреченность заковываемого на галеру раба, под башней электромагнитного орудия. Синдзи-кун, запомнил, ни в коем случае не повреди эту часть корпуса. Молча киваю. В принципе, вопрос радиоактивного заражения сейчас меня занимал мало, в отличие от другого. До Евы еще следовало добраться, а это километра два по пересеченной местности, я, конечно, весь из себя пафосный супермен. Хоть сейчас красные труселя поверх брюк натягивай, но пропитавшаяся кровью повязка на левой руке, это деликатно намекала, что даже при наличии освещенного коммунистическим цветом белья, прогулки под артобстрелом здоровья мне, все одно, не прибавит. И даже на имеющуюся в распоряжении духовную энергию надежды мало, секунды на три я, может, слабенькое от поля и выставлю, но дальше, здравствуй истощение и прощай синхронизация, оно мне надо, генерал. Фуюцуки вновь повернулся к Каулу. «Наш персонал и оборудование сейчас недоступны, и я бы не рекомендовал пытаться их сюда доставить, а потому вы позволите воспользоваться оборудованием бункера. Прежде всего нас интересуют средства связи для координации действий с Евангелионом». Разумеется, американец уже успел более-менее успокоиться. «Все доступные технические средства в вашем распоряжении», и офицер окинул мрачным взглядом терминалы с операторами АСР, «что-то из этого вам подойдет». «Вероятно, доктор Акаги», замком вопросительно приподнял бровь. «Так точно», женщина на миг прикрыла глаза. «Лейтенант», жесткий взгляд на Вилсона, «ваши люди могут мне понадобиться, вы же не откажетесь помочь?» «Да-да», с видимым трудом выдавил из себя Дерек. «Конечно, прошу прощения, решил я привлечь внимание. Прежде чем я отправлюсь, хотелось бы уточнить пару вопросов». «Лейтенант», раздосадованный ситуацией ЭСшник поднял взгляд. «По какому признаку ваш механоид определяет приоритетность цели?» «Ну, существует множество факторов, Джей запрограммирован на анализ десятков параметров, начиная от прямой опасности для себя и заканчивая экономическим уроном противнику от уничтожения того или иного объекта». Я поднял руку в восстанавливающем жесте. «Спрошу иначе, будет ли он атаковать одиночную, безоружную человеческую фигуру, и если да, то с какой интенсивностью?» «То же самое для гражданского автомобиля». Вопрос поставил присутствующих, если и не в тупик, то во что-то близкое к оному состоянию. Некоторые начали даже нервно переводить взгляд с меня на выход и обратно, словно бы только сейчас сообразив, что для активации Евы пилот еще должен до нее добраться. Признаться, я, мужчина замялся и несколько секунд подумав, сглотнул. Йод, Алани не просто вошел в боевой режим, была активирована директива выжженной земли, а при ее включении идет полное уничтожение любых объектов, способных потенциально представлять угрозу, либо принести пользу противоборствующей стороне, в том числе гражданского транспорта и населения, нехотя добавил он, после короткой паузы. Ясно, лаконично констатировал я. Словно мне сообщили о погоде, но какая-то разница должна быть. Мчащийся куда-то автомобиль приоритетнее пешехода, и градация вооружения наверняка предусмотрена. Стрелять по одиночному пехотинцу из главного калибра он же не будет. Да, это так, приободрился ОСШник. На машину он может потратить ракету, но пехоту, скорее всего, не тронет до достижения эффективной дистанции малокалиберной артиллерии. Сколько у нас времени? Поворачиваюсь к оператору, наиболее активно освещавшему действия механоида. 12 минут, сэр. После этого он выйдет на прямую наводку. Прекрасно, я пошел. Китель отправился на полу ближайшего терминала. Военная форма есть военная форма, нет нужды самолично увеличивать шансы на агрессию. Оружие на проходной тоже забирать смысла не было, а вот плеер и наладонник их надо оставить. Та же самая проходная вполне подойдет. Догнали меня уже в коридоре. Вернее, догнала. Возникший было вопрос об отсутствии удивления, я благоразумно оставил при себе, как риторический, вместо этого приготовившись внимать, и реальность меня не подвела. «Я иду с тобой», — бескомпромиссно заявила Мисата, едва поравнявшись с моим шагом. «Смысл? Нет, я догадывался. Даже, с высокой степенью вероятности, дословно мог бы воспроизвести все доводы Кацураги еще до их произнесения, но точно так же я знал и то, что высказать все их вслух для девушки важно». Синдзи. Кацураги проводила взглядом попавшегося на пути охранника и подождала, пока мы не окажемся вне зоны слышимости. «Ты у нас, конечно, уникум, но ты же не забыл, что реально у тебя нет никакой военной подготовки и опыта. Как тебе сказать, перед глазами встали картины прошлого, битвы, трупы, диверсии, сложно забыть о том, чего нет». «Вот именно», серьезно кивнула Мисата, даже не догадываясь об истинном смысле моих слов. «Отпускать тебя одного, все равно что подписать смертный приговор, поэтому я иду с тобой. У тебя большой опыт». Достаточный, отведенный взгляд красноречиво свидетельствовал, что продолжать тему не стоит. К тому же, мы как раз подошли к проходной и с откровенностью пора было завязывать. «Хорошо», кладу наладонник и плеер на столик, и двигаюсь дальше, кивнув на прощание молчаливому охраннику. «Тогда один вопрос. Ты пойдешь в этом?» Киваю на туфли девушки. Мисата опустила взгляд вниз и скривилась. «Ксо!» Невнятно чертыхаясь, девушка решительно нагнулась, скидывая туфли. Секунда, и майор осталась босиком. «Ну что стоим? Пошли!» Яростно тряхнув гривой, Кацураги двинулась вперед. «Нет, я многого ждал от Мисата, но не настолько же. Ты бы хоть у охраны взяла или у Макота, у него вроде твой размер. Нет времени, перетерплю. Смешно, я оценил, поворачиваюсь назад и возвращаюсь к посту. Синдзи, время. Одновременно с этим, девушка попыталась разодрать края юбки, слишком длинная и слишком узкая для нормального бега, вот только в нерв использовали довольно качественную ткань, так что материя поддаваться на попытки девушки не спешила. Если ты не сможешь поддерживать нормальную скорость, то сэкономленные сейчас полминуты нас не спасут. За поворотом вновь предстали рамки металлоискателя и охранник. Беглый осмотр последнего показал, что на его обувь рассчитывать не приходится. 45-й размер для Мисата — это явный перебор. Сержант, откройте, пожалуйста, ящики с изъятым оружием. Ваш номер, сэр, невозмутимо отозвался тот. Мне нужен не мой номер, мне нужен нож и срочно. Спокойно смотрю в глаза мужчины. Ох, и послал бы он меня в обычной ситуации, но ситуация была далека от обычной, и через пару секунд гляделок, солдат он развернулся и, достав ключи, открыл одну из ячеек. Вот, мне протянули 20-сантиметровый кинжал в кожаных ножнах. Спасибо, оборачиваюсь к недовольной Мисата, держи. Короткий взгляд на кинжал, потом на меня, потом почти неуловимый осмотр собственной фигуры, и девушка со вздохом забрала инструмент. В следующие несколько десятков секунд Кацураги обкарнала себе юбку и получившиеся обрывки ткани повязала на ноги, на манер портянок. Взгляд, которым меня после этого буравили, наверное, мог бы заставить заикаться неподготовленного зрителя, но я слишком хорошо знал Мисата, чтобы не разглядеть под ним тщательно скрываемую благодарность со смущением. Клинок был возвращен, и мы наконец покинули здание. На наше счастье, двери в бункер не пострадали, вероятно, исключительно потому, что находились с противоположной от обстрела стороны. А вот на стоянке дела были куда хуже. Очевидно, тот ракетный удар наносился по площади. Теперь асфальт пестрил дырами воронок, грудами искореженного металла и коптящими небо остовами машин, где весело играло пламя. Относительно цело из автомобилей выглядели штуки 4, да и то стекла у них были разбиты, а корпуса пестрели вмятинами от осколков. «Син, сюда!» Мисата прошла чуть вперед и махнула рукой. «Идешь за мной след в след, если я говорю падать и не дышать, падаешь и не дышишь». «Так точно», Кацураги скривилась в ухмылке, «такой я ее еще не видел». «Мда, поле боя довольно сильно меняет людей». На этом разговоры закончились, и мы выдвинулись в сторону ангаров, стараясь максимально возможно использовать складки перепаханной ракетами местности и одновременно с этим поддерживать высокую скорость. Взбесившийся робот не обращал на нас особого внимания. То ли мы так и не подошли в оптимальный радиус поражения, то ли Акаги вычеркнула пехоту из списка целей компьютерных мозгов, чтобы зазря не рисковать. Впрочем, причина бездействия Джаггернаута не важна, главное, что до Ангараевы мы добрались без каких-либо приключений, не считая пары неприятных моментов с преодолением новообразовавшихся оврагов, на дне которых поблескивали острыми гранями осколки. «Уф, вроде все», — выдохнула девушка, — захлопнув дверь в ангар. «Наших никого нет», карие глаза окинули помещение, эвакуировались. «Давай, лезь уже быстрее в капсулу». Само собой, вид неподвижно лежащей фигуры Евы, рядом с которой мы были словно букашки, в мрачной темноте ангара, навевал очень невеселые мысли. Подойдя к стене, царапаю ногтем старую краску. Бросив взгляд на Мисата и ее ноги, я неприязненно поморщился. Тряпочки не сильно спасли от осколков бетона, и кое-где на них уже появились красные следы, но девушку это, похоже, не волновало. А вот меня заставило еще раз бросить мрачный взгляд на громаду Евы. «Ты что застыл?» — окрикнула меня девушка. «Мисата, иди сюда!» Прохожу к одному из ящиков, где, как я знал, лежали контактные комбинезоны. На демонстрацию нужен был один, но запас на всякий случай – вещь обязательная. Щелкнув запором, откидываю крышку и достаю упакованный комбез. «Это обязательно», – нетерпеливо спросила Кацураги, тем не менее уже подойдя. «Та штука уже у бункера. Ты же можешь пилотировать без него». «Да, обязательно». «Да, могу». Вещи одна за другой сбрасывались на пол. Где-то на улице начали вновь греметь выстрелы, но, к счастью, не по нам. «Тогда зачем?» «Потому, что ты идешь со мной», – лаконично сообщил я, начиная натягивать контактный комбинезон. Чичига, если ты останешься здесь, то тебя завалит либо когда я встану, либо когда эта железка откроет по мне огонь. Скорее всего, я смогу прикрыть тебя от полем от первых выстрелов, но для нейтрализации Джаггернаута мне придется сокращать с ним дистанцию, и даже если я буду идти ровно между этим ангаром и роботом, велика вероятность, что какой-то из его выстрелов пройдет выше и заденет тебя. Нажимаю кнопку на запястье, и встроенные насосы, с тихим шипением, подгоняют комбинезон по фигуре. Пошли. Стой. Что значит пошли? Я не могу синхронизироваться с Евой, я не пилот. Ошарашенная и встрепанная Мисата выглядела чрезвычайно мило, но любоваться, увы, времени не было. Знаю, поэтому я и надел костюм. Теоретически он должен нивелировать помехи от твоего присутствия в капсуле. Но, на споры нет времени, считай твое присутствие в кабине, мое условие к пилотированию, возмущение и санкции устроишь после. Ты, я обеспечиваю безопасность единственного ценного существа в регионе, на остальных мне плевать. Мисата начала хватать ртом воздух, переполненная возмущением. ХМ, в этот раз у нее источников раздражения несколько, и ее фирменная паршивец уже явно не справляется с передачей всего спектра эмоций, но что-то более весомее она пока не подобрала, вот и получился эффект. Ладно, ей не привыкать. Пошли уже, хватаю девушку за руку и тащу к механоиду. Да стой ты, уже забравшись со мной к горбу, за которым скрывалась капсула, встрепенулась таки Мисата, однако, почему-то, действительно вырываться не стала. Что значит со мной? Я не рей, я не могу пилотировать. Вообще никто старше 14 лет не может. Мое присутствие в капсуле может все испортить. Мы не знаем, что вообще произойдет. Рицука даже теоретически не предусматривала такой вариант. Угу, отыскиваю взглядом рычажок или кнопочку, что должны аварийно открыть броневой горб и вывести капсулу. Что угу? В твоем исполнении это не значит ничего. Отвечай по существу. Мисата, рычага или кнопки не находилось, и это уже начинало напрягать. Я знаю, что тебе давно хочется самой залезть в капсулу и надрать зад какому-нибудь ангелу. И не отнекивайся, я слишком хорошо тебя знаю, чтобы допускать хоть малейшую вероятность отсутствия таких желаний, так что расслабься и получай удовольствие. Тут у нас, конечно, не ангел, но на базе нам никто подобного фортеля не разрешит. Чертова кнопка, только не говорите мне, что Акаги завязала автоматику на электронное управление. Нет, серьезно, она же не могла решить, что рядом всегда будет пульт и специально обученный оператор. Перед глазами встали кадры сериала, где во время отключения электричества в Геофронте, аж целый командующий, простой лебедкой устанавливал капсулу в Еву. Нет, это же бред. Серьезно, люди, это не смешно. Очередной взгляд упал на уже распакованный терминал, кабели от которого тянулись к разъему в наплечниках Евы. Да ладно, только не говорите мне, что там еще и пароль. В памяти, очень не кстати всплыло лицо Акаги. И алгоритм, понятный 3,5 операторам на весь нерв. Калейдоскоп картинок, смущенная Майя, невозмутимый Фуюцуки и восковой Гинда, со сплетенными руками перед лицом. Да ну, нафиг, но, никаких но, это моя Ева, и она будет работать так, как я того захочу. И к черту блондинок. Касаюсь металла брони и выплескиваю струю духовной энергии. Ева ответила мгновенно. Взгляд на микро сфокусировался, пытаясь совместить картину из глаз человеческого тела и наблюдаемую вспыхнувшими глазами Евангелиона. Привычно распределив внимание, я наблюдал, как броневые листы на горбе разошлись, и вверх выскочила капсула, с шипением начав открывать верхнюю полусферу. Пошли. Затащив вяло упирающуюся девушку внутрь, я уселся в ложемент и посадил ее сверху. Активировав закрытие капсулы, нашариваю боковую панель на сиденье. Тихий щелчок, и та послушно открылась, предоставляя в мое распоряжение 2 аварийных, на случай, когда в Еву приходится лезть, не имея времени надеть костюм нейроконтакта. Быстро и не очень бережно цепляю их на голову Мисата, после чего мысленно инициирую заполнение капсулы ЛЦЛ. Ув, сбежать не успела. Советую задержать воздух, а потом, резко выдохнув, медленно вдохнуть носом, так неприятные ощущения намного слабее. Погоди, я не соглашалась. Прозрачная, коричневатого цвета субстанция достигла пояса. Стой, Синдзи, стой. Поздно, помни, главное, резко выдохнуть весь воздух. Кацураги Мисата, тоже место и время. Дурак, мелкий паршивец, гаденыш, больной психопат, несносный мальчишка, извращенец озабоченный. ЛЦЛ дошел до шеи, а, неожиданно, очень сильные руки парня не позволяли вскочить и убежать. Ой, мамочки, жидкость накрыла с головой, заставив девушку невольно зажмуриться и задержать воздух. Вот же паразит, как у него вообще это получилось? как у него всегда это получается. Воздуха постепенно становилось недостаточно, а бешено бьющееся сердце только ускоряло этот процесс. Грудь уже неприятно сдавила. «Черт, черт, Ксо, что он там говорил? Резко выдохнуть и вдохнуть, убью, мерзавца. Кха, кха, хэргэхакха, тьфу, ну и гадость». Ощущения от заполняющей легкие жидкости были примерскими. Вдобавок изо рта вместо желаемых слов вырвалось невнятное бульканье и гудение. «Я же говорил, надо вдыхать медленно», — прозвучал в голове чужой голос. Холодный и куда более взрослый, чем Мисато привыкла слышать от Синдзи. А еще в нем проскальзывали какие-то неестественные металлические нотки, от которых по спине девушки забегали мурашки. «И, пожалуйста, успокойся, сейчас начнется основной этап синхронизации». В следующий момент по позвоночнику Мисато словно прошел заряд тока. В голове помутилось, перед глазами заплясали цветные пятна, а через секунду тело как будто попало под контрастный душ. Сколько длились эти ощущения, девушка сказать не могла. Секунду или десяток минут чувство времени полностью отказало, как бывает при краткосрочном обмороке. Но в какой-то момент неожиданно стало лучше, по жилам разлилось мягкое, успокаивающее тепло. Сидеть стало невероятно комфортно и уютно, а затуманившийся разум наконец-то сбросил пелену. Проморгавшись, Кацураги быстро забегала взглядом по окружающему пространству. Капсула нисколько не изменилась. Несколько встроенных лампочек давали приглушенный оранжевый свет, позволяя разглядеть стенки и кресло пилота. Как с небольшим опозданием сообразила майор, дело было совсем не в лампочках, просто сам ЛЦЛ имел оранжевый цвет. Тот самый ЛЦЛ, которым она сейчас дышала. «Успокойся», — прервал нарождающуюся вспышку паники, вновь возникший в голове незнакомый голос. «Ты вообще меня слышишь? Если да, сосредоточься на ответе, желая донести его до меня, для удобства можешь шевелить губами». Превозмогая изумление, растерянность и некоторую долю страха, девушка медленно опустила взгляд вниз, с неприятным чувством осознав, что до этого смотреть туда подсознательно избегало. Внизу обнаружился Синдзи, что было ожидаемо. Тем не менее, облегчение Мисато почему-то испытала, но задумываться о причинах этого феномена, в данный момент, ей совершенно не хотелось. «Да, я тебя слышу», тщательно концентрируясь, произнесла девушка. «Хорошо, теперь объясни, что не так». Все это время парень сидел неподвижно, с закрытыми глазами, казалось, он просто спит. «Что не так? Я тебе объясню, что не так. Мало того, что затащил меня в капсулу, рискуя сломать оборудование ценой несколько триллионов, так еще и подверг опасности жизни кучи людей. А если бы у Евы что-нибудь замкнуло, кто бы остановил этого ублюдочного таракана? А если бы ты сам умер, нацепил еще на меня эти уродские заколки? Я чуть от страха не умерла, когда меня эта жижа с головой накрыла. И голос у тебя как в фильме ужасов. У меня сердце в пятки ушло. И. Понятно, тихий голос, с едва заметными нотками извинения, сработал не хуже бетонной стены, в которую впечатываешься на полной скорости. Раскрыв в бессилии что-то сказать рот, начальница оперативного отдела, спустя несколько секунд, его закрыла. Открыла еще раз, но все повторила с прежним результатом. Только спустя полминуты Кацураги сумела с собой совладать и сформулировать смущенный вопрос. «Я это все вслух сказала, мысленно, но я услышал», — отозвался спокойный и вновь привычный голос Синдзи. «Особенность общения через нейроконтакт. Так голос нормально, да-да», — выдавила Мисато. «Это прости, я случайно, бывает. А насчет опасности я синхронизировался, находясь еще вне Евы. Ты в принципе не могла мне помешать. Как это? Когда? Когда открывал капсулу? Кстати, передашь Акаги, чтобы она установила какой-нибудь рычаг или кнопку. Если бы я так не умел, не знаю, когда бы мы смогли все запустить с терминала». «А-а-а», в мыслях девушки творился настоящий сумбур. «Хорошо, и, точно, когда ты собираешься вставать?» «Я давно встал», — пришел равнодушный ответ с нотками удивления. «Да», — Кацураги подобралась. «И что там с многоножкой?» «Стреляет», — лаконично ответил Синдзи. «Куда?» «В нас». «Что?» «Прямо сейчас». Мисато почувствовала, как ее подмывает нервно хихикнуть. Чертова идиотская ситуация, в которой она оказалась, выбивалась из всего имеющегося у нее опыта, и только осознание серьезности происходящего позволяло хоть как-то держать себя в руках. «Да, сейчас, погоди минуту, попробую дать тебе картинку». Майор хотела что-то сказать, но тут по телу прокатилась волна жара, сменившаяся приятной прохладой, а стены капсулы покрылись мельтешащими радужными разводами. Зажмурившись и проморгавшись, Мисато в который раз пораженно замерла. Стены сменились широкими обзорными экранами, словно они сидели в голове Евы, а от окружающего мира их отделяло тонкое панорамное стекло. Но самым сильным впечатлением было не это, а то, что прямо перед ними бушевало яркое море огня, вспышки взрывов, осколки, удары снарядов и крупнокалиберных пуль. Все это останавливалось буквально в паре метров перед лицом, ударяясь в невидимую преграду и бессильно опадая вниз. А за стеной огня слабо угадывались очертания американского механоида, расстояние до которого равномерно сокращалось, ведь Ева абсолютно равнодушно шагала вперед, не обращая никакого внимания на обстрел. Синдзи, давно так уже, минут семь, я долго выходила из ангара, стараясь не повредить оборудование. К сожалению, секунд 30 назад, пара сбившихся с курса ракет туда все-таки упала. То есть, перед глазами девушки встали кадры недавних событий и слова пилота о ее возможной судьбе. Тряхнув головой, отгоняя непрошенные мысли и отбросив лезущие в лицо волосы, растрепавшиеся в жидкости, Кацураги задала другой, не менее важный для нее вопрос. «Это ведь не экраны, тычок пальцем в стенку капсулы. Я вижу картинку, это значит, нет, ты пилотировать не можешь. Просто я транслирую тебе картинку из глаз Евы наиболее мягким для твоего сознания образом. Это как, он что, со мной тоже синхронизировался, как с Рей? Синдзи, ты меня пугаешь, я знаю». Обстрел неожиданно утих, позволив начальнице оперативного отдела наконец разглядеть противника. С этого ракурса огромный робот уже не казался таким огромным, более того, выглядел каким-то мелким и несерьезным. Дуло рельсотрона на его главной башне внезапно сверкнуло, заставив майора рефлекторно дернуться, но ничего не произошло, только на миг перед лицом Евы стала видна плоская поверхность от поля. Сам биомеханоид не ощутил даже легкого толчка. «Что собираешься делать? Просто оторву ему все выпирающие детали. У нас есть связь с бункером?» «Нет, от поля все глушит». «Ясно», — майор закусила губу, сверля взглядом приближающееся изображение механоида, вновь начавшего осыпать Еву обычными снарядами и ракетами. «Так, ты ведь...» — девушка повернула лицо к парню. «Стоп, как ты вообще видишь?» Синдзи до сих пор сидел с закрытыми глазами и не проявлял признаков жизни. «Глазами Евы, так гораздо удобнее. А меня ты видишь?» — поддалась резкому всплеску любопытства девушка. «Чувствую. Это сложно объяснить. Могу открыть глаза и увидеть, но мне и так уже довольно сложно распределять внимание между разговором, поддержанием от поля, трансляцией тебе изображения и управлением Евой, поэтому извини, не буду». Последние слова прозвучали с нескрываемой издевкой, впрочем, беззлобной, дружеской. ТЦ. Кацураги невольно втянула шею в плечи. Ситуация, тем временем, стремительно развивалась. Ева добралась до Джаггернаута и, в упор выдержав еще один выстрел из рельсотрона, просто и незатейливо дотянулась до ствола рукой, а второй, придержав корпус, вырвала орудие вместе с куском башни. Откинув, ставшую бесполезной, железку в сторону, биомеханоид нагнулся вперед и, полностью игнорируя бьющие в лицо пулеметные и минометные очереди, взялся за одну из опор. Сжатие кисти и металл крошится словно дешевый пенопласт. Слегка довернув руку, Синдзи полностью оторвал ногу робота и также безразлично отбросил в сторону, как до этого поступил с пушкой электромагнитного орудия. Мисато наблюдала за всем этим с каким-то детским, восторженным оцепенением. Все недавние мысли о даче советов и руководстве боем намертво вылетели из головы при столкновении с реальностью. Ведь Синдзи все делал правильно. Лишив робота подвижности, он аккуратно, почти с ювелирной нежностью огладил его корпус, сминая и выворачивая раструбы минометов, пулеметные спарки и встроенные орудия. Пусковые для тяжелых ракет на корме также были удалены с предельной аккуратностью. И даже проделав все это, он несколько раз обошел разбитую машину, выискивая пропущенные детали. «Думаю, все. Включать связь? В каком смысле?» — не поняла брюнетка. «Бой закончился», — пояснил Синдзи, открывая глаза и слегка улыбаясь уголками губ. «Я могу убрать от поля, но тогда на нас тут же обрушится негодующий голос доктора Акаги». Мисато передернула. «Черт, как я буду все это объяснять? Ками, я покойница. Как я тебя понимаю?» — с нотками искреннего сочувствия и сопереживания прозвучало в голове, а рука парня, впервые с начала всего этого безумия, отпустила ее талию и заботливо погладила по макушке. «Опять прочитал мысли», — возмутилась девушка, пытаясь резко отодвинуться. «Нет, но по твоему лицу все видно. Паразит обреченно уронила голову Кацураги. «Давай уже связь!»